Понятно, почему капитан Сунгари от вас красный, как из бани, вылетел, а не взгреет вас Старк за утопление собственного парохода. И потом, а как же стационеры? Взгреет, не взгреет. Как говорит один мой приятель, ты сначала доживи. Будем в Артуре, будем об этом беспокоиться. А стационеры посидят тут, пока японцы все это разгребать будут. Чай не помрут от безделья. Они нам очень помогли. Вот пусть и поскучают в этой дыре. И опять же, делаем большие глаза. Это не мы, это японцы стрелять не умеют. Все претензии к ним. А цемента зачем на Сунгари? Когда судно затонет, из цемента получится бетон. А поднять со дна моря бетонную чушку нашим друзьям-японцам будет гораздо труднее, чем порожний пароход. Смысл? Так, мелкая гадость. Далее. В связи с тем, что кореец фактически идет на самоубийство, полная команда на нем ни к чему. Я предлагаю оставить половинный наряд машинной вахты и кочегаров, половину комендоров, полные расчеты только на 8-дюймовки, остальные, тоже сокращенные наполовину, как и у минеров, им все равно не удастся выпустить более одной мины. Остальной экипаж переведем на варяг, пригодятся при прорыве. Все масло и смазочные материалы у вас тоже заберу, Григорий Павлович. Всеволод Федорович, у нас же и так с казаками и севастопольскими будет почти полуторная команда. Это не крейсер, оно и в ковчег получится. Зачем? Передать на нейтральные суда не лучше ли будет? Подал голос молчавший до этого момента ревизор варяга Черниговский Сокол. Ну, во-первых, будет кем заменять орудийную прислугу, я прогнозирую в ней большую убыль, спасибо господину Крампу. Вернее, нашим умникам из-под шпица. Даст Бог прорваться, первым делом сделаем щитовые прикрытия для орудий. А, во-вторых, есть одна задумка, но об этом пока рано. Всеволод Федорович, а цементик-то в сунгарский трюм прямо в мешках валить начали. Раздался ехидный, как обычно при обращении к горячо любимому командиру, голос старшего офицера. Да, Вениамин Васильевич, а что, собственно, вас смущает? Пустая затея, коли так, мешки с цементом в монолит сами по себе не превратятся. Если уж вы потратили на эту затею казенные деньги, то могли бы приказать заранее потопить трюмы и сыпать в воду гравий и цемент вперемешку. Тогда через сутки-двое, и правда, хоть плохонький, но бетон будет, а если сваливать как вы хотите, то японцам просто надо будет разобрать и выгрузить кучу слегка окаменевших мешков. Блин, простите, Всеволод Федорович, не понял. Какой блин? Тот, который комом, конечно. Умоляю, сбегайте на шестерке на Сунгари, там наш боцман Шлыков погрузкой распоряжается. Пусть распотрошат уже уложенные мешки и, действительно, надо потопить немного трюмы. Прикажите ему, чтобы поторопил кули, пусть начинают и гравий сыпать в перемешку с оставшимся цементом. Я у входа в порт видел кучу. Доплату пообещайте за переработку, и за шаланды портовые отдельно. Учитесь у старшего офицера, господа, не в бровь, а в глаз, что называется. Господа, со своего места решительно поднялся до сего момента сосредоточенно записывавший карандашом в толстую синюю тетрадь указания Руднева капитан второго ранга Григорий Павлович Беляев II, командир корейца. Господа, а не кажется вам, что Всеволод Федорович немного горячится, что ли? Ну, не выпустили нас сегодня японцы в море, побоявшись за свои транспорты с солдатами, видимо. Почему обязательно война из-за этого начнется? Разве Корея российская? Да и наш посланник Павлов не знает, как теперь в особом комитете это все развернут. Я, кстати, не уверен, что их миноносцы мины по мне пускали, чтоб потопить. Могли просто пугать, чтоб к транспортам их не пошел. Зря я, конечно, стрелял, каюсь. Но они мне весь фарватер перегородили своими пароходами. Люди на взводе, не выдержали. Может, все еще пронесет. Допустим, на Певческом мосту договорятся, а у нас что? Пароход КВЖД залит бетоном по планшире и утоплен на международном фарватере, на него же перегрузили и с ним утопили все грибные суда, кучу боезапаса, завтра еще нейтральный порт заминируем. А не будет войны, за это художество лубочное нам всем отвечать ведь. За такое, знаете ли, по головке не погладит. Да не волнуйтесь вы так, Григорий Павлович, присаживайтесь, выпейте еще чаю. Вестовой, Тихон, братец, принеси-ка еще заварочки, да покруче сделай. Нам сегодня много чаю понадобится, а за свое, как вы явственно подразумевали, самодурство, я, если войны не будет, отвечу перед наместником Алексеевым сам, и за пароход тоже отвечу. Его капитан так расстроился, что даже отказался принимать участие в нашем совете. Отвечу, если что, по всей строгости, как начальник отряда, и ни за чью спину прятаться не намерен. Вот только, к сожалению, не перед начальством каяться нам придется, а придется воевать, драться на смерть. Завтра сутричка нам предъявит ультиматум. Или выходим из Чемульпа, и Ури у нас топит, или не выходим, и тогда он топит нас прямо на рейде. Под осуждающими взглядами остальных стационеров, мол, русские, трусы, не вышли на бой, теперь нам могут случайными осколками краску поцарапать. Такие дела, господа. Напряженное молчание собравшихся было прервано взволнованным голосом штурмана-скорейца Мичмана Берилева. Хорошо, допустим, вы, Всеволод Федорович, правы, и война начнется завтра. Допустим, что, спрятав честь нашу в карман, мы сможем подорвать минами Асаму. Но что потом? Варяг на полном ходу, значит, прорывается, а мы? Что нам-то делать? Особенно меня порадовал приказ Сатарани с последующим взрывом погребов. У нас на борту почти 200 душ. Во-первых, любезный Павел Андреевич, война начнется не по моему желанию, а по японскому. Отменить я ее не могу, как бы ни хотел. А на войне, как вы понимаете, потери неизбежны. Поэтому всем нам нужно взять себя в руки. Прямо сейчас. Это насущно необходимо для того, чтобы скорее закончить ее с единственно приемлемым для России финалом, скорой и неоспоримой нашей победой. Во-вторых, специально для вас повторяю, полная команда корейцу не нужна. Кстати, душ у вас на борту не 200, а 173. Плюс кот и канарейка. Итого 175. Впрочем, вы ведь на канонерке меньше месяца, могли и не успеть всех сосчитать. Расчеты носовых 8-дюймовок. Это, простите, наш единственный шанс, нужны полные. Кормовой 6-дюймовки достаточно сокращенного, вряд ли ей много придется стрелять, то же самое с малокалиберками. Машинистов и кочегаров тоже половины хватит, полного хода вам держать не надо, но маневрировать надо точно. Минеров, чтобы обеспечить один выстрел и, пожалуй, все. Оставьте добровольцев. Из офицеров я вынужден забрать штурмана, старшего офицера, артиллерийского офицера и врача. Лекаря-то зачем забираете, Всеволод Федорович? Как нам с ранеными быть? Мрачно поинтересовался, взглянув из-под лобья на Руднева, худощавый, напоминающий мадьяра или цыгана, мичман Бутлеров, вахтенный начальник конлодки. На стационерах есть свои врачи, Александр Михайлович, а у меня, боюсь, будет раненых с полкоманды. Так что не обессудьте. Теперь вернемся к планированию боя. Допустим, что Асама после взрыва двух мин, вашей и Берлинга, будет выведен из строя. Как я уже говорил ранее, в этом случае, вы обстреливаете следующего противника. Думаю, им будет чадо. Во-первых, как-никак тоже поясной крейсер. Во-вторых, скорость не позволяет ему быть в роли гончей, если мы вдруг прорвемся. Я бы порекомендовал для каждого залпа высовываться из-за корпуса Асамы, а для перезарядки сдавать задним ходом, прячась за ним. Тогда преимущество в скорострельности 120-миллиметровок чады будет скомпенсировано, зато пары ваших фугасных 8-дюймовых бомб ему для выхода из строя вполне может хватить. Да, и не забывайте любое шевеление на палубе, в казематах и на марсах Асамы пресекать огнем ретирадной пушки, всей противоминной мелочи и даже винтовок, а то прозеваете 1-2 8- или 6-дюймовых снаряда, и, поминай как звали, как только вы получите повреждения, после которых ведение боя будет невозможно, направляйте брандер имени корейца на Асаму, чтоб японца этого потом подольше поднимали и чинили, сажайте команду в шлюпки, поджигайте запальные шнуры, заранее отмерив 5 минут, и гребите к Чемульпа. Если до Асамы дотянуться не сможете, топитесь на фарватере, но в этом случае крюй-камеру лучше не рвать, может разнести корабль на кусочки, а сейчас любое крупное препятствие, блокирующее судоходство в Чемульпа, будет костью в горле у япошек при высадке армейского десанта, тем более, что им здесь, кроме местного порта и высаживаться особо негде, могут по глубинам в бухте Асан, хотя там с пирсами проблема, задумчиво протянул Берилев. Вот-вот, там им серьезно повозиться придется. Да и до Сеула еще топать, но это будут их проблемы. Вернемся к нашим. Мне вовсе не нужно, чтобы моряки-корейцы героически погибли. Наоборот, Они должны выжить и рассказать нашу версию событий. Иногда на войне это важнее, чем выигранное сражение. А по поводу тарана. Я думаю, про Брик Меркурий и пистолет Казарского все помнят. Так вот, если мы хотим выиграть эту войну, командир любого японского корабля, даже Микасы, должен после нашего завтрашнего боя бояться сблизиться с любым самым занюханным русским миноносцем. Как турки боялись. Да и шансы на выживание не знаю где выше, на корейца или на варяге, где лично вам, Павел Андреевич, придется завтра быть. На крейсере труса праздновать, своих погибать бросив. Да вы, обиженно вскинулся было Берилев. Не говорите глупостей, молодой человек. Просто мне до зарезу нужен на борту еще один штурман. Зачем, простите, позже. Но это приказ. А корейцу штурман уже ни к чему, дедушке с рейда завтра не уйти. Всеволод Федорович, вот все-таки. Неужто вы точно знаете, что нам завтра идти в бой смертный? И кто вам это сказал? Ведь японцы и специально слух пустить. Вениамин Васильевич, верите вы или не верите, но драку по сценарию 7 на 1 на завтра нам всем уже заказали. Я это точно знаю. Откуда, не ваша забота. И, простите великодушно, вы уже вернулись с Сунгари или все еще на пути туда? Ваша же идея с бетоном, любезнейший, вам и выполнять. Инициатива, она наказуема. Нервные смешки собрания медленно, но верно переходили в нормальный здоровый смех, чего, собственно, и добивался командир крейсера, как бы его ни звали. Обе его персонали наперебой голосили, что с техническими деталями можно разобраться и попозже, а вот поднять дух команды и, особенно, офицеров перед предстоящим испытанием требуется прямо сейчас. Простите, ради бога, замешкался, вернее, заслушался. Вас послушать, так вы к этому дню будто год готовились. Только без меня больше ничего важного, пожалуйста, не обсуждайте, хорошо. Христом Богом клянусь, будем пить адвокатов и музицировать. Все, кроме господ минеров, оготовился. Готовился не год, а всю жизнь. Как и вы, господа, музицировать. Так точно, господа офицеры. Кто у нас силен на рояле? Из корейских никто нашему Эйлеру конкуренцию не составит. Да знаю я, что у вас там лучшая солистка, певчая канарейка, а Степан Иванович больше гитару предпочитает. Значит, Дмитрия Павловича и будем просить. Мне тут давно пришла в голову идея гимн варяга написать, а сегодня, по возвращению корейца как обухом по голове ударило, повод-то какой. Вот вроде что-то получаться стало, давайте вместе попробуем. Я постараюсь напеть, а вы, будьте любезны, подберите ноты. Какие ноты? Дел же не в проворот, а вы музицировать, Всеволод Федорович. Больше скажу. Завтра надо будет до обеда и команду обучить песне. Им она пригодится дух поднять. Помирать русскому человеку с музыкой всегда веселее. Считайте это моей командирской блажью. Но, господа, команда должна идти в бой не потому, что она должна. Люди должны в него рваться. Тогда завтра у нас всех будет шанс. В сгущающихся вечерних сумерках рейда Чемульпа впервые звучала песня «Варяга». Песня, пришедшая сюда из другого времени или даже из другого мира. И пусть карты уже лежали немного иначе, пусть мелодия не на все 100% совпадала с той, что Петрович помнил с детства, но ее пели именно те люди, у которых было на это больше прав, чем у любых других исполнителей во все времена. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Все вымпелы вьются, и цепи гремят, наверх якоря поднимая, готовится к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая, из пристани верной мы в битву идем, навстречу грозящей нам смерти, за родину в море открытом умрем, где ждут желтолицые черти, свистит, и гремит, и грохочет кругом, гром пушек, шипенье снарядов, и стал наш бесстрашный, наш верный варяг, подобен кромешному аду, в предсмертных мучениях трепещут тела, в круг грохот, и дым, и стенания, и судно охвачено морем огня. Настала минута прощания. Прощайте, товарищи, с Богом, ура! Кипящее море под нами. Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче уснем под волнами. Не скажет ни камень, ни крест, где легли. Во славу мы русского флага. Лишь волны морские прославят в века. Геройскую битву варяга. Глава 5. Разворошенный муравейник. Рейд Чемульпа, Корея. 26. 27 января 1904 года, 20 часов 0 минут, 0 часов 35 минут. Всеволод Федорович, при всем моем уважении, но вы сошли с ума. Это уже ни в какие ворота не лезет. Нигде, ни в одном уставе ни одного флота, я не слышал об упоминании подобной чуши. Я отказываюсь заниматься этим. Простите великодушно, но вам надо скорее показаться лекарю для освидетельствования на предмет полного и неповрежденного рассудка. Может, нам еще и подштанники команды вдоль всего борта натянуть, чтобы 8-дюймовые снаряды назад к японцам отлетали. Ну, кто вам сказал, что у японцев будет настолько повышенная чувствительность взрывателей? Кто? Как знакомо. Прямо любимый Цусимский форум на 108 лет вперед. Только вот в морду там с экрана получить нельзя было, а тут очень даже можно. Господин старший офицер пошел на принцип. Вениамин Васильевич, умоляю, расслабьтесь, выпейте стаканчик коньяку. Вам можно, вам орудия не наводить, и давайте на полтона пониже, хорошо. Чем вам не нравится идея завалить перед боем Лира и, главное, натянуть вдоль борта над ватерлинией противоминные сети с койками в ячейках? Как нам это может навредить? Да весь мир будет смеяться. Что же это за крейсер, который идет в бой, вывесив за борт противоминные сети с койками? Как нам это поможет, кроме того, что нас обсмеют? И потом, вы предлагаете на выстрелах вывесить сети над ватерлинией. То есть их придется обрезать и по прямому назначению потом использовать уже нельзя будет, так как они будут слишком коротки, правильно. Опять перевод корабельного имущества. Зачем резать? Сложить вдвое, и все дела. А все Лира завалить. Это ладно, хотя полкоманды за бортом может оказаться на первом же повороте, но тут хоть смысл есть, да и заваливаются они. А вот зачем весь этот цирк с койками и сетками, простите великодушно, не улавливаюсь. Запарили вы меня с ревизором да баттлером этим имуществом. Наша задача – уберечь крейсер, корпус, машину, пушки и людей. Этого достаточно, и это уже очень сложно. Практически невыполнимо, черт подери. Все остальное – якоря, сети, уголь, настил палубный – для боя и похода не критично. При необходимости в жертву нашей задачи принесем и не поморщимся. Зарубите себе на носу. Мне надо, чтобы сети прикрывали надводный борт до уровня батареи, чтобы наши пушки могли свободно действовать при этом. Поймите же, у японских снарядов отмечена повышенная чувствительность, они взрываются, попав в любое препятствие, причем мгновенно. Если на пути такого снаряда, за пяток футов до его попадания в борт, окажутся койка, трос или кольца противоминной сети, то он взорвется там. Нам грозит душ из осколков, это неприятно, но переживем. Все одно лучше, чем дыра в борту и поврежденные взрывом механизмы за ним. А Лира вообще будут ловить те снаряды, что пролетели бы мимо без взрыва. Но как я вам подниму сети до уровня батареи? Я же не волшебник. Выстрелы устроены так, чтобы обеспечить постановку противоминного заграждения, понимаете? Противоминного. А мины, они не по воздуху летают, они под водой ходят. Прикрутите на выстрелы кронштейны, отведите их от борта, только не на прямой угол, а градусов под 45. Нам не нужно, чтобы они были заглублены в воду. Вода сама вызовет детонацию. Вы, в конце концов, офицер русского императорского флота. Думайте. Задача вам поставлена, целесообразность объяснена, хотя я и этого делать не был обязан. Потрудитесь, наконец, обеспечить ее выполнение. Дуться на меня будете после боя. Обещаю. Если идея не сработает, на том свете перед вами извинюсь, хоть в раю, хоть в преисподней. А если сработает, то вам разрешаю не извиняться, и потрудитесь вашу изобретательность и логику впредь направить на выполнение моих приказаний, а не на их оспаривание. Мне еще на корейце объяснять то же самое, а времени у нас в обрез. Что, и корейца несчастного тоже будете декорировать коечками в противоминных сетях? Нет, у них проще будет. У них паруса есть, если помните. Несколько слоев парусины будет достаточно, хотя и не так эффективно, первым же взрывом разметает. А у нас, может, выдержит даже пару-тройку попаданий. Да ни черта это не сработает. Пролетит снаряд сквозь вашу сеточную и парусную декорацию, как через бумагу, и не заметит. Только и пользы с этой затеей, что пластырь под пробоину потом труднее подводить будет из-за всей этой вашей мудрости, Всеволод Федорович. Если бы мы говорили о русских снарядах, то да, пролетит и не заметит. Им что койки, что борта, что броня не слишком толстая, один черт не взорвутся. Наши мудрые головы погорячились с тугим взрывателем. Ну да, какие головы, такие и трубки, это вполне логично. Но вот японцы погорячились в противоположном направлении. Их новые снаряды взрываются при любом контакте, с любым препятствием, поймите же наконец. Ну, кто? Кто вам это сказал? Из-за кого мне опять оврал команде объявлять? Старк. Генерал-адмирал. Наш морской агент в Японии Русин. Простите, но у меня свои источники, очень серьезные, и я дал слово их не раскрывать. Мы обязаны проверить эту идею, если сработает, нам лишний шанс на выживание, если нет, ничего не теряем. Ну так уж и ничего, а намотаем вашу гадость на винты. Представляете себе картинку, крейсер идет на прорыв с винтом, обмотанным его же противоминными сетями, которыми он собирался ловить 6-дюймовые снаряды противника, как бабочек с очком. Вам самому не смешно, риск, дело благородное. Порежьте тогда сети на секции, и привезьте к ним грузы, будут обеспечивать лучшие натяжения и топить сорванные с выстрела в секции до того, как те затянет к винтам. Койки всплывут, сеть утонет. Опять скажете невозможно. Можно. Был бы в этом толк, все можно. Но за испорченные сети. Слушайте, сколько можно, в самом деле. Еще раз о безвременно утраченном имуществе напомнит мне кто-нибудь. Самолично за борт выкину. Предварительно пристрелив, чтоб больше не перечил командиру. И предупредите об этом ревизора нашего. Так вы, Всеволод Федорович, сами же нам говорили, что сохранность вверенного нам казной имущества превыше всего. И не раз, не раз, а в мирное время я не добавлял случайно. Черт бы подрал моего предшественника с его меркантильно-чиновничьими интересами. С такой бы энергией команду гонял на предмет стрельбы и порядка в машинном отделении, сейчас бы у меня был самый боеспособный крейсер российского флота, а не самый комплектный по списку. Формалист Фигов. В который раз пронеслось в голове Руднева в адрес самого себя прежнего. Да вроде нет. Значит, подразумевал, черт меня подери. А сейчас у нас война. И распорядитесь катер к трапу подать. Мне еще на трамп наш обреченный заскочить надо. Проверить ваши организаторские способности. И на корейце такой же, как сейчас с вами, развеселый разговор предстоит. Да, и, само собой, не задействуйте во врале кочегаров варяга и орудийную прислугу. Попробуйте справиться силами команды сунгари-севастопольцами, корейскими, что у нас на борту, палубными матросами и казаками. Им в бою особо делать нечего будет, пусть сейчас поработают. На борту сунгари корейские кули, деловито погоняемые русскими моряками во главе с двумя боцманами, сунгарским и сваряга готовили пароход к безвременной кончине. А в это время на мостике его капитан изливал душу Рудневу. Я понимаю, что необходимо. Я понимаю, или это старые корыта, или новый крейсер, один из лучших на флоте. Я понимаю, мы не утопим, так или японцы расстреляют, или, того хуже, себе заберут и будут снаряды возить, которые потом на русские головы полетят. Но все одно, своими руками свой же корабль готовить к утоплению, это, ну, как будто старого друга предать. Может, для вас, Всеволод Федорович, это просто груда железа в 1500 тысяч тонн водоизмещением, но для меня, для вас она, то же самое, что для меня варяг, старый и верный товарищ. Прекрасно понимаю, и, поверьте, сочувствую. Даст Бог, прорвемся, лично попрошу государя присвоить имя геройски погибшего сунгари новому пароходу КВЖД или Доброфлота, а вас поставить капитаном. А может, мобилизую вас в военный флот и захвачу вам крейсеру японцев. Примите командование. Ну, если вы так ставите вопрос, то приму. Только ежели назовете сунгари. Только вот, чтоб кого с мостика трампа да под эполеты. На крейсер. Шутить изволите, однако, господин Каперанг. На императорском флоте мне за все про все выше прапорщика по адмиралтейству не прыгнуть, сами знаете. Да имена кораблям флота сам император присваивает. А он, поди, про такую речку и не слыхивал даже. И про нас сунгари вряд ли кто вспомнит. Да еще неизвестно, как она, война-то, повернется. Так что мне не до шуток, поверьте. Мало того, что куска хлеба лишаете, а за это еще перед супругой ответ держать, так еще и смеетесь над моей бедой. Грустный сарказм в голосе капитана был практически нескрываем. Ну что ж, я бы на его месте тоже не поверил. Но теперь, как придет время, смогу поймать на слове. А в эти времена слово совсем не такой пустой звук, как в мои. Ай, договорились, пожалуй. Сунгари так сунгари. Только судно не я у вас отнимаю, а япошки, будь они трижды неладны. И давайте, пойдем посмотрим, что в трюмах творится, чтобы нервы друг другу понапрасну не тянуть. Что велелись, Всеволод Федорович? Разгром и грязь. Вот что там творится. Водонепроницаемые переборки разбиты, двери вырваны с мясом, между котлами мина ваша, будь она неладна. Очень надеюсь, что лейтенант Берлинг свое дело знает, и так кочегары боятся работать. Еще в кладовых куча вашего взрывоопасного барахла и вторая мина, вся опутанная проводами, как гирлянда на иллюминации по случаю коронации государя, дас, имел честь присутствовать. В грузовых трюмах еще хлеще, сначала в мешках цемент сваливали, хоть какой-то порядок был. Так прибежал ваш малохольный старший офицер, прости господи, наорал. Чуть очки свои не потерял, по трюму шарахаясь, потом приказал распороть мешки да еще и затопить трюмы почти наполовину. Сейчас туда вообще мусор и камни со всего порта корейцы стаскивают. Обидно, всю жизнь был чистый и аккуратный пароход, а перед смертью в помойку превратился. Мы с вами, наоборот, завтра в чистое переоденемся, а сунгари вот так вот. Жалко его, одним словом. Ну, пройдемте, добро пожаловать к нам на шестой круг ада, господин капитан первого ранга. Внутренние помещения парохода представляли собой квинтэссенцию беспорядка и разрушения. Особой пикантности обстановки добавляла 190-килограммовая тушка гальваноударной мины образца 1898 года между котлами. Два десятка ее близняшек на палубе уже попарно крепились к днищам переданных с варяга и корейца шлюпок и катеров. Присовокупив к картине финальные штрихи в виде десятка пироксилиновых патронов на кингстонах и стенках котлов, можно было понять, почему кочегары, несшие вахту и поддерживавшие пары, столь опасливо вжимали головы в плечи. Ничего, им и пройти-то надо всего пару миль, а потом пошуровать в котлах напоследок для обеспечения более красивого облака взрыва, и на варяг. Правда, там потом еще страшнее будет, но, что поделать, война. Неожиданно из носового трюма донеслась сочная морская ругань с упоминанием святых и, что совсем уж не в кассу, офицеров. Так, это уже интересно. Что у нас тут за действующие лица? Ага, два известных бузатера с варяга. Ну, конечно, кого еще могли ночью послать затапливать трюмы с цементом? Только любимчиков старшего офицера. Но, впрочем, в чем-то и заслуженно их Вениамин Васильевич чморит. Как заваруха, так эта сладкая парочка всегда в центре событий. Взять ту же историю с купанием четверых английских матросов в Шанхае. Не совсем добровольным, естественно. Кто по доброй воле в марте в воду с пирса сиганет-то? Пари у них, видишь ли, было. Небось, по вопросу кто кому в рыло первым с размаху заедет, чтобы с копыт. Ну да ладно, дело прошлое. А чем же у нас сейчас матрос первой статьи Михаил Авраменко недоволен? Ага, в жидкий бетон, как это по-французски, а-ля рак плюхнулся. Ну а при чем же тут начальство-то? Так, если вынести за скобки 2 минуты мата, а нафига вообще мы это тут делаем? Ну что же, придется снизойти до разъяснений. Мне завтра нужна вся команда в числе единомышленников, а этот сорвиголова вместе со своим корешем Кириллом Зреловым всех оповестят почище корабельной трансляции. И в нужной тональности. Вечер добрый, чудо-богатыри. Здравия желаем, ваше высокоблагородие. Ну что, в трюме не как у вас на грот Марсе. Скучно и грязно. Так точно, ваше высокоблагородие. Ладно, братцы, вольно. Присаживайтесь, курите, вот папиросы. Так в трюме же не на баке, ваши. Да ладно, в этом трюме теперь можно все что угодно. Я разрешаю. Тут завтра такой фейерверк будет, что пары лишних окурков ничему уже не повредят. Угощайтесь. Благодарствуем. Я тут краем уха слышал, как ты, Авраменко, крыл весь мир в Бога душу мать. И меня, в частности. Дык, не оправдывайся, если бы я в бетоне так угваздался, то от меня ты бы еще и не такое услышал. Да не дергайся. Слушай сюда, нам с вами, братцы, завтра надо пробиться сквозь строй из 6 крейсеров и дюжины миноносцев наших узкоглазых друзей, и лупить они нас будут не шампалами или линьками, а кое-чем похлеще. И мне уж точно не до того, чтобы обижаться на то, как ты меня обозвал. Собака лает, ветер носит, как говорят на Востоке. Но вот в том, что я заставляю вас здесь заниматься никому не нужной идиотизмом, стало быть, ты, братец, не прав, ваш возбродь. Так оно, это, мало того, что на нас вся местная команда волками смотрит, те, что остались, большинство уже к нам на варяг съехали, но так еще и не отстирать витинта цемента, на кого я похож, не матрос, а пугало огородное да и только. Завтра на поверке господин старший офицер опять на бак на час поставить, а отмыться-то некогда. Не боись, замолвлю за тебя словечко. Только завтра нам всем в чистое по-любому переодеваться. А пароход мы этот поутру выведем на фарватер и, если узкоглазые не сдадутся, то взорвем ко всем чертям. И заткнем им гавань, как бутылку пробкой. А бетоном вы его заливаете, чтобы им его потом было веселее поднимать из ледяной водички. Так что порядок тут можно не соблюдать. Мины на верхней палубе видели. Как закончите в трюме и докурите, помогите гальванерам их подвесить под днища шлюпок и спустить это все хозяйство на воду. Нечего супостату подглядывать, что мы тут делаем, будет ему сюрприз. Да, еще, всей команде сегодня по двойной чарке перед сном. Чтоб не лаялись почем зря. Да и сустатку пользительно. А завтра, сколько влезет, но, братцы, чур, после боя. Рады стараться, ваше высокоблагородие. Ну, раз рады, то старайтесь. И помните, то, что все крутятся сейчас как каторжные, даст бог, завтра нам в бою зачтется. А утречком еще новую песню выучим, чтоб веселее на супостата идти было. Слышали, небось, как в кают-компании пели. А пока, ребятушки, за дело. Ночь, хоть и зимняя, а коротка, успеть же нам много надо. Да, еще о делах. Отбоя сегодня не будет, поэтому, как тут закончите, соберите на варяге всех наших мелких артиллеристов. Ну, что смотрите глазами круглей тарелок, все расчеты орудий калибром 47 мм, возьмите фонари и бегом на бак. Вам лейтенант Беренс и мичман Лобода прочтут лекцию о том, как заряжать, наводить и стрелять из 6-дюймовки каны. Вы следующие после севастопольцев, но вы-то хоть артиллеристы, а из них, дай бог, хоть подносчиков за ночь нормальных сделать. Знаю, что вы ее изучали, но это было давно, а завтра я ожидаю большую убыть в расчетах. Вот вы и будете их подменять, потому как до атаки миноносцев у 47-го, миллиметровок делать нечего, только осколки лбом ловить, понятно. Так точно, ваше высокоблагородие. Что ж, тогда с Богом, ваше высокоблагородие. А что мы им такое сделали, узкоглазым, что они на нас, ну... Почто полезли-то, мы им китайцев и корейцев мешаем в рабов обратить, чтоб уши и носы им резать, девок сильничать да над бабами измываться, это раз, но мало этого самураям, потому как если с Кореей и Китаем у них это получится, попрут и к нам на Дальний Восток с тем же самым, это два, а науськивают их на нас наши старые друзья англичане и их подпевалы американцы, потому как хочется им, чтобы наш Тихоокеанский флот также в океан мимо Японии не мог высовываться, как Черноморский мимо Турции. Это три. Смекаете, ребята, что к чему? Дык, почто же мы им укороту-то никак не дадим, ваше высокоблагородие. Чай войско-то у нас посильнее будет. В этой войне, ребята, от армии не все зависит. Коли пошел бы супротив нас швед, турок, француз сали немец какой, тут первая работа армейским бы была. Но японцы, они ведь от нас за морем, они же на острове сидят, там их столица, там их заводы, там они и войско свое готовят. Поэтому нам должно супостатов на море побить, чтоб солдатушки наши до них добраться смогли. Так что нам завтра нужно им хорошенько бока намять, от почина многое зависит. А то, что их больше, так что ж, мы считать их собираемся, что ли, или по сапатке набуцкать. По сапатке. Мелки они супротив нас, да еще и косоглазые все, а потом и дружкам их рыжим отвесим. Знаю, что за вами не заржавеет, опыт, поди, имеется, шанхайский небось, или и раньше бывало. Про одинские художества ваши я тоже слыхал, смотрите у меня, главное теперь для нас что? Что, ваш возбродь, чтоб бить аккуратно, но сильно. В сыром и грязном трюме парохода раздался усиленный многократным эхом дружный хохот, ну, тут порядок. Теперь пора и на кореец. Спускаясь по трапу к ожидавшему его катеру, Петрович терзался проблемой. Как объяснить Беляеву, почему Капрас Руднев не растолковал ему про экранирование бортов парусами еще на военном совете? Честно сказать, что совершенно об этом забыл. Потеря авторитета командира, как говаривал преснопамятный полкан на военке, самое страшное, что может с этим самым командиром быть. После группового изнасилования подчиненными, конечно. Мда, юморок-то у него был того, казарменный. Сказать, что только что придумал эти обвесы, тоже не фонтан. Командир должен заранее знать, что случится с вверенными ему силами. Сослаться на то, что было не до этого, не хотел нервировать японцев, торчащих на рейде, чтобы не спровоцировать стрельбу, а сейчас впереди еще часов шесть, как раз успеваем. ГМ. А вот это может и прокатить. И только когда катер подошел к затемненной канонерке вплотную, Петрович понял, что не все так плохо в этом мире. За неполные сутки в шкуре Каперанга Руднева он, было, совсем разуверился в том, что русские офицеры этой эпохи были способны самостоятельно принимать разумные и инициативные решения. Слава богу, он ошибся. Борта корейца от бушприта до кормы были занавешены парусиновым обвесом, скрепленным такелажными концами. Григорий Павлович Беляев был в корне не согласен с уверенностью Руднева в неизбежности завтрашнего боя. Может, еще пронесет, выпустит япошки варяга и корейца, но на всякий случай к неприятностям подготовиться не мешает, это он признавал. Другой вопрос, что отослать полкоманды на варяг и подготовить носовую крюй-камеру к взрыву, не совсем то, что он полагал единственно верным для подготовки к бою. Но приказ есть приказ. В эту минуту размышления Беляева были прерваны вестовым, сообщившим о подходящем катере с варяга. А вот и господин Руднев собственной персоной пожаловали. Чего он тут-то забыл? Обычно к себе на крейсер вызывал, если было надо. И что на него вообще сегодня нашло? Никогда такого шила в заднице за ним не замечалось. Известен как один из самых мягких и сговорчивых командиров на флоте. Сам наместник отмечал его покладистость, может, поэтому и перевел на один из лучших крейсеров. А тут, на тебе, вдруг все делает по-своему. Ни на йоту от своего плана не отступает. А уж планчик этот, как подменили человека. Добро пожаловать на борт, Всеволод Федорович. Вы с инспекцией к нам. Что вы, право, Григорий Павлович, какие еще смотрины на ночь глядя. Хочу еще раз, как говорится, часы сверить. Обговорить наше взаимодействие, может, вы мне чего посоветуете, может, я вам. В общем, как говорят наши злейшие друзья-англичане, провести коротенький мозговой штурм. Ни разу не слышал такого оригинального выражения, но суть понятна. И что мы штурмовать будем? И, главное, где? Позвольте предложить пройти в мою каюту. Да, там любопытных ушей поменьше. А штурмовать мы будем японскую эскадру. Сегодня в уме, конечно, а завтра, по-настоящему. Только давайте заодно посмотрим, что у вас творится в носовом погребе, если не возражаете. Да ради бога, там все готово к взрыву, только детонаторы пока не заложены от греха подальше. Стеньги к утру срубим, снаряды для 8-дюймовок выложены, расчеты получили свои чарки и теперь отсыпаются, минеры никак не могут закончить проверять свою ненаглядную мину в энцатый раз, чтоб не оконфузиться, как геляк на стрельбах у Артура. Я и сам по старой миноносной привычке не удержался, разок к ней в потроха залез. Эта мина должна завтра до цели дойти обязательно. Должна. Колба держит. Краны в порядке, машина тоже. Кстати, с той миной, шаровой, которую ваши с катера ставить будут, что решили? Не очень нравится мне эта идея с нулевой плавучестью, честно говоря. Да уже переубедили меня минеры, Григорий Павлович. Не с вашей ли подачи? Ну, как вам сказать? Ага, чтоб не обидеть, да. В общем, мастерят сейчас под катером клетку для мины, а через днище вводят трубу прямо в машинное отделение. Поэтому мы тент за борт и вывесили для просушки, чтоб без лишних глаз боцман с плотниками работать могли. Что за труба? Для страховочного конца мины, силового каната ее якоря и кабеля от гальванобатареи. Так что ставить подарок для Урю будем обычным штерто-грузовым способом, а всплыть мини до постановки не дадут днище катера и доски клетки опалубки. Слава богу, Всеволод Федорович, так оно всяко надежнее будет. А если течением на метр-другой по борту ее и оттянет, то невелика беда. Да, кстати, идею с противоосколочными стенками у вас, уж простите, украл без спросу. Сейчас на носу матросики мудрят с койками, прикрывают казенники 8-дюймовок. Чехлы на них распороты и сшиты на живую нитку, причем у прицелов и срезов стволов оставили дырки. Орудия заряжены, Наводчиков завтра посажу под чехлы, и первый залп для японцев точно будет неожиданным.